Житие преподобного мартирия диакона Печерского в дальних пещерах почивающего. Память 25 октября, 7 ноября. Подвязался святой мартирий в XIV веке в Киево-Печерской обители. Угодив Богу великой чистотой и строгой постнической жизнью, прославлен был даром чудотворений еще при жизни своей. Его святое имя вспоминается в седьмой песне канона преподобным дальних пещер. Здесь прославляется его трудолюбие, праведность и сердечная чистота, а также дар изгнания бесов и исцеления недугов. В диаконах светило и в трудолюбивцах образе мартирия, чистоты рачителю, дар и мевой прогоняти от человек лукавые духи и немощи целите. Память его совершается особо 25 октября, 7 ноября, вероятно, ради тезименинства его со святым мучеником-мартирием, представление 355 год, также 28 августа, 10 сентября, его вторую неделю Великого Поста.